А еще этот юноша негромко пел. И в тот момент, когда песня достигла самых высоких своих нот, он вскинул обнаженные руки вверх и: «Я говорил, что до этого мне было больно, забудь, считай, что я пошутил». Боль пришла ко мне только вот в этот момент. Она была настолько сильной, что мой разум, натренированный постоянными круциатусами с самого детства, решил меня пожалеть, и я просто ушел в глубочайший нокаут. Очнулся я от странного чувства. У меня ничего нигде не болело. Даже старые переломы, которые в последнее время сильно доставали, не ощущались вообще. Ты лежал рядом со мной и, похоже, дремал. Малфой уже развязал меня и разглядывал с плохо скрываемым любопытством. Рей, ты очнулся? Ну как, мне не больно. Люц, ты был прав, я уже очень давно не чувствовал себя так хорошо. Тут ты поднял голову и сонно пробормотал: очухался, давай сюда на свое место Малфоя, пока я окончательно не отрубился. Да, Сев, умеешь ты делать приятные сюрпризы. Я скрутил Люциуса за минуту, несмотря на все его вопли, и смог понаблюдать за обрядом со стороны. А то, что ты провел со мной какой-то обряд, было ясно как никогда. Меня тогда удивило, что Люц чувствовал себя, похоже, куда более комфортно, чем я. И боли, такой, которую испытал я, он явно не чувствовал. Но, возможно, подумал я тогда, это было связано с ранами, что нанес мне мой родитель. В заключение я обнаружил, что вырезанные руны на груди Малфоя просто исчезли. То, что такие же символы были вырезаны на моей груди, было очевидно. Значит, решил я тогда, мои тоже испарились. А просто проверить мне было лень, тем более первым делом, что я сделал после того, как пришел в себя, набросил куртку и даже наполовину ее застегнул, а то мало ли какое еще извращение пришло бы в твою темную голову. Дальше было интересней. Этого тоже нет в думосборе. Вы банально пребывали в отключке, а я протопал к твоему столу и вытащил один наушник из ящика. Вот ответь мне, ты зачем их берешь? Я понимаю, у этих вещей, похоже, только одно предназначение. Они просто у тебя где-то в комнате валяются. Я не ношу гарнитуру, когда иду к лорду. Понимаю, что это опасно, но боюсь все похерить. И не смей мне ничего говорить про это. Как только я настроил вызов, меня опознали и приказали явиться в Гринготс. Вроде бы какой-то гоблин по имени Грибков желает со мной разговаривать. Куда-то идти в такую рань, да после такой горячей ночки не было никакой охоты, но гоблины обычно не заставляют ждать. Поэтому я вздохнул и пошел к двери. А вы, сволочи, спали. На пороге я наткнулся на директора Дамблдора. Да-да, я помню, что он твой крестный, но ты знаешь, что я просто в столбняк впадаю, когда ко мне обращается кто-то из моих бывших учителей. Вот прямо как будто Альбус начнет меня спрашивать. А назови-ка мне Рейнард, мальчик мой, восьмое правило Морганы при простейшей трансфигурации. Но директор просто схватил меня за руку, начал трясти и поздравлять. Когда до меня дошло, с чем он меня поздравляет, я охренел и на пару минут выпал в осадок. Потом, решив, что ты его переубедишь, я побежал к выходу. Я же понятия не имел, что ты опять все забудешь. Гоблин встретил меня очень любезно, что само по себе было подозрительно. Предложив мне сесть, Грибков расположился напротив за массивным столом и некоторое время внимательно меня разглядывал. Я не выдержал. Уважаемый Грибков, я не понимаю, зачем вы меня пригласили. Если по поводу моих обязательств, то время у меня еще есть. Я пригласил вас не поэтому, гоблин прервал мои лепетания. А зачем тогда? Я пригласил вас, чтобы уточнить некоторые детали, связанные с вашим изменившимся статусом, любезно поведал мне гоблин. Я уставился на него и хлопал глазами довольно долго. Грибков, похоже, наслаждался моей растерянностью. Наконец, я, потерев переносицу, пробормотал: может, хватит надо мной издеваться? Объясните, наконец, что за изменение моего статуса. Хорошо, только обещайте, что не будете меня перебивать. Я, скрипнув зубами, кивнул. Тогда гоблин, откинувшись на спинку кресла, в котором сидел, начал объяснять. И начал он свои объяснения с того, что назвал меня по имени. Хорошо, вы успокоились и готовы к конструктивному диалогу, лорд Мальсиберфолд. Если честно, я упал на пол вместе с креслом, и вставать на ноги почему-то не хотелось. Как вы меня назвали? Прошептал я. Лорд Мальсиберфолд, я, конечно, догадывался, что друзья у Северуса несколько странные, но провести темный обряд принятия в рот, при котором глава обращался к тьме напрямую, и совершенно при этом не знать, что это такое делают с его телом и с магией, «Милорд, вы вообще здоровы?» «Я задаю этот вопрос, учитывая авантюры вашей буйной юности». «Я не понимаю. Я умирал. Северус, похоже, пытался мне помочь, но не знал как. А может, просто не стал думать, он был пьян, практически до невменяемости. Это многое объясняет. Лорд Фолт иногда действует импульсивно, порывисто, но не настолько, чтобы провести обряд, который мог стоить жизни вам обоим. Видимо, в той ситуации действительно не было другого выхода. Но, простите старого брюзгу, вернемся к нашим делам. Вам там удобно? Что, вам на полу удобно, милорд?» Я потряс головой и встал, подумал и, подняв кресло, уселся на прежнее место. «И что сейчас?» «Я снова лорд». «Вы не просто лорд, вы младший член великого темного рода». «Я стал темным?» «Нет, конечно, нет, но не могу гарантировать, что на сегодняшний день вы не являетесь одним из самых сильных светлых магов с легким налетом тьмы. Возможно, несколько сильнее, чем лорд Малфой. Кстати, а Люциус тоже является моим новоиспеченным родственником?» «Нет, с чего вы взяли?» «Сев провел обряд и над ним тоже». «О, нет, Люциус уже связан с Фолтами, через одного из своих предков. Проведя обряд, Северус, скорее всего, вернул ему утраченное ранее, не больше. Вас же он принял в свой род. Я стал сильнее. Похоже, у меня отключился мозг и меня зациклило. Безусловно. Но весь объем своих приобретений вы должны будете выяснить самостоятельно. Теперь вернемся к делу. Ваше новое положение накладывает на вас определенные обязанности. Их немного. Точнее всего одно. Выполнять распоряжения главы рода. Особенно, если они будут касаться вашего будущего. Вот, в общем-то, и все. Да, родовое поместье Фолтов сейчас является и вашим родовым гнездом. Как Северус со всем этим справляется? Я абсолютно не слышал Грибкуфа. А если и слышал, то не понимал ни слова. Я, кажется, понимаю, что вы хотите сказать, милорд. Боюсь, что не смогу ответить на ваш вопрос. Все, что касается лорда Фолта, может являться только результатом домыслов. Однако я считаю, что Северус просто ничего этого не замечает. И если вы зададите этот вопрос ему, то, боюсь, он останется без ответа. Без ответа? Как он может не думать о том, чем он наделен? Он сам-то хоть знает предел своих возможностей? Нет. Еще раз повторю, он никогда об этом не думал. Почему? А разве рыба думает о воде, в которой плавает? Или птица думает о небе, в котором летает? Северус был наделен всем этим багажом с рождения. Вряд ли ему пришла в голову мысль сосчитать, что конкретно ему доступно. Хотя лично мне очень сложно представить себе этот предел. Вы называете его просто по имени. Почему-то я не мог сосредоточиться и цеплялся за какие-то незначительные детали. Я не понимал, что происходит. Не мог полностью осознать. Мне хотелось начать разбираться в том, что досталось мне в итоге, кроме абсолютно здорового тела, и одновременно требовать, чтобы все вернули, как было. Я когда-то имел честь быть наставником молодого лорда Фолта. Это внесло некоторую фамильярность в наши с ним отношения. Фамильярность, ага, я глупо хихикнул. Вы злитесь на Северуса, возможно, за то, что тот вас не предупредил. Предупредил? Я чувствовал, что в моем голосе появляются истеричные нотки, но ничего не мог с этим поделать. Ну конечно, Сев всего лишь забыл меня предупредить. У вас очень выразительное лицо. Что вы хотите сделать? Гоблину, видимо, и вправду было любопытно. Я разрываюсь между желанием пойти и закатить этой парочке грандиозный, ужасно вульгарный сломанием мебели скандал, и желанием побросать кое-какие вещи в сумку и эмигрировать в Антарктиду. Боюсь, пингвины не смогут оценить вас по достоинству. Я позволю себе дать вам совет, дайте Северусу шанс, возможно, он сможет вас удивить. «Приятно?» – спросил я, слабо веря в подобный исход. «Хм, я бы не был в этом уверен, но в любом случае, это будет значительная встряска для вас. Вот этого-то я и боюсь». Я поднялся и, не прощаясь, направился к выходу. «И еще пара деталей, о которых Северус может просто забыть вам сообщить», – догнал меня в дверях голос гоблина. «Если вдруг вам понадобится помощь, вы можете обратиться к любому гоблину и быть абсолютно уверенным, что вам эту помощь окажут. Также рискну вам все-таки напомнить, что все это не касается ваших обязательств, которые никто снять не в состоянии». Я недоуменно посмотрел на Грибкуфа и, покачав головой, вышел из его кабинета. В Хогвартс я сразу не пошел, вот еще, мне нужно было успокоиться. В отделе в своем кабинете я решил надеть рубашку. Все-таки куртка на голое тело, это не предел комфорта. «Сев, ты в курсе, что у меня сейчас больше татуировок, чем у тебя. Те руны, которые ты так старательно вырезал, на мне не исчезли, они приобрели вид черных наколок. Красивые, кстати, символы. Мне сейчас хочется задать тебе вопрос, хоть меня и предупредил этот твой гоблин, что я вряд ли получу на него ответ. Ты вообще понимаешь, насколько ты могущественный маг? Ты хоть осознаешь сам ту мощь, которую ты держишь в своих руках? Я вообще редко видел, как ты колдуешь. Тебе проще все сделать просто руками. Если нужно что-то взять, ты встаешь и берешь это, а не призываешь, как делают все добропорядочные маги. И вот тогда я действительно разозлился на тебя за то, что ты ни разу не дал понять, не дал почувствовать. В детстве мы все ощущали, что ты силен, но, чтобы настолько. А еще ты очень красив, а в окружении всей своей мощи. Я помню, что принял тебя за какое-то божество. И, кстати, я тогда понял лорда. Он не дурак и всерьез увлекается изучением родов, особенно темных. Наверное, он единственный из находящихся в тот момент в комнате хоть приблизительно представлял себе, на что способен Фолд. Неудивительно, что он так напрягся. Удивительно, что он не бросил всех своих слуг и не отправился на Бали, а также не отступил от единожды выбранного курса. Все-таки лорд сильный маг и, как оказалось, храбрый. Мои размышления и любование собой были прерваны постукиванием об дверной косяк. Я обернулся и увидел стоящего в дверях Ликса. «Он удивительно талантливый мальчик», — проговорил некромант, и, подойдя ко мне, обвел несколько символов кончиками пальцев. На мгновение мне показалось, что я перестал интересовать Ликса как человек, просто еще одно творение его удивительно талантливого мальчика. Он очень дорожит тобой, Рей, если все же решился на такое. Он был пьян в дым, сквозь зубы процедил я. А да, ну конечно же это все объясняет, и Лекс вышел из кабинета. А я оделся и, схватив порт-ключ, которых ты надел огромную кучу, переместился в твои комнаты в Хогвартсе. А еще, я теперь не знаю, как себя с тобой сейчас вести. Ты мой начальник, ты мой лорд, но ты еще и мой друг. Больше, чем друг. У меня кроме тебя и Малфоя на самом деле никого нет. Не представляю, что со мной будет, если с вами, уродами, что-то случится. Ты так мне ничего и не рассказал, скотина. Я до сегодняшнего дня думал, что тебя лорд чуть на тот свет не отправил. Начал кричать на весь зал Малфой. Да какая разница? Отмахнулся от него Мальсибер и встретился взглядом со своей женой. Какая разница? Да если бы я знал. Люциус, все же обошлось. Рейнард, я конечно все понимаю. Но какого, объясни мне черта, ты поворачиваешься к своим врагам спиной? Вдруг раздался раздраженный голос Эвана. Я думаю, это был урок на всю жизнь. Хорошо, что все обошлось, иначе я бы сам тебя прибил. Столько сил и времени в тебя вложено, чтобы ты так опрометчиво все похерил. Если бы не Гермиона, ничего бы не обошлось. Продолжать рычать Люциус, за что я ей безумно благодарен, он прижал готовую разреветься девушку к себе. Читай, там дальше почерк попривычнее будет. Я все прочитал, что ты написал, Рей. Мне пока нечего тебе сказать. Единственное, что приходит мне на ум, твоему папаше не жить. Он очень сглупил, не добив тебя сразу. Теперь же за его жизнь я не дам и ломаного кната. Прости меня, Рей, но о твоей тайне узнают как минимум трое. Я не пойду еще раз в Мальсибер-холл. В последний раз лорд Мальсибер будет разговаривать с теми, кого он всегда презирал. Его исполнит скрибы. Андре, Фернандо и Иван. Боевая тройка, равной которой нет. Я знаю, как к тебе относится Иван и что тебя своим другом называет Андре. Я это знаю. Я им не буду даже приказывать. Нет, я просто им расскажу. Так, а сейчас мне нужно описать обряд, чтобы не забыть, потому что, похоже, я, находясь в алкогольном опьянении, умудрился изобрести что-то принципиально новое. Итак, оппарировав из больничного крыла в себе в комнаты, я просто сгрузил Рейнарда на койку и попросил Малфоя раздеть его. Видимо, какие-то обрывки правильного проведения подобных обрядов забрели в мою голову, потому что я разделся сам и, в промежутках между попыткой прочесть описание обряда, приказал Малфою избавить Мальсибера от всех колюще-режущих предметов. Правда, как я это делал? Мда. Рейнард лежал на моей постели и был раздет до пояса, а Малфой деловито вытаскивал ремень из его брюк, под моим чутким руководством. Я стоял невдалеке и читал, точнее пытался читать, пергамент, презентованный мне Ликсом. Потом перевернул его, потом перевернул еще раз. Затем, плюнув прямо на пол, я выдал: «Да хрен с ним, походу разберусь. Малфой, обыщи его тщательней, у него на щиколотках и голенях ножи могут быть прикреплены, и на бедрах тоже, что под штанами, кое-как выдал пьяный в дым Люциус. Ага, под штанами, а зачем, а хрен его знает, он этот, как его параноик, у меня вот только один на правой щиколотке. Малфой, тщательно его прощупай, на теле не должно быть ничего металлического, а может мы его просто догола разденем. Люциус у нас на редкость практичный тип, слов просто нет. Я всерьез в течение минуты раздумывал над этим диким предложением. Потом Рей закашлялся и залил всю кровать кровью. Я тряхнул головой и, жутко растягивая слова, проговорил: «Да ладно, ты все с него снял металлического». Я оценил небольшой арсенал, который Люциус сумел добыть и, почему-то покачав в очередной раз головой, как волшебник в цирке, достал миниатюрный метательный нож откуда-то из-за спины Рея. Удовлетворенно хмыкнув, я повернулся к Люциусу: «Палку его подальше убери. Мне нужно, чтобы у него грудь была голой. Его задница меня не интересует, я же не Ивери. Давай уже приступим, а то, что-то он мне не нравится. Убей меня, Сев, всего два слова, пожалуйста», – прохрипел Мальсибир. Странно, а мне казалось, что он был без сознания. Я, проигнорировав его просьбу, сел на кровать прямо Рею на ноги, зажав их бедрами, и достал свой кинжал. Когда я сделал первый разрез у него на груди прямо над правым соском, Рей вдруг заорал: «А-а, отпустите меня! Сев, слезь с меня, мне больно. Уроды, да скажите же наконец эти два грибанных слова». Я прервал свои издевательства над телом друга и голосом, не терпящим возражений, приказал: «Люц, заткни ему рот, он меня отвлекает». Малфой, сидящий у Рея в изголовье, попытался закрыть ему рот рукой, а я снова принялся что-то вырезать у него на груди. «Отпустите меня, уроды, дайте мне спокойно сдохнуть». Рей принялся из последних сил вырываться, пытаясь схватить меня за руки и убрать нож. «Да, что ж ты вырываешься, придурок? Люц, держи ему руки и заткни его уже чем-нибудь». Люциус подошел к делу творчески. Он просто заломил Мальсибира и крепко привязал его руки к изголовью кровати. Затем, оторвав полоску ткани от простыни, он быстро скрутил ее в жгут и этим своеобразным кляпом заткнул Рею рот. Все то время, пока я вырезал на его практически уже мертвом теле какие-то символы, их было пять, Люц гладил Рея по волосам и пытался успокоить: «Тише, тише, Рей, сейчас тебе будет не больно, наверное, тебе будет хорошо. Я понятия не имею, что он хочет с тобой сейчас сделать, но думаю, хуже уже все равно не будет. Ты уверен, что делаешь все правильно?» — обратился ко мне Люциус с любопытством, глядя на мои манипуляции. «Почему нет? На первый взгляд это не сложнее, чем пентаграмму начертить. А, ну если ты это сравниваешь с пентаграммой». Рейнард все еще пытался хоть как-то освободиться, на пределе своих возможностей. «Я не понимаю, откуда у него только силы взялись». Тогда я, просто положив руку на горло, слегка перекрыл ему кислород, которого и так не хватало бедным разрушающимся легким. «Да не вертись, ты, а то, я сейчас тебя вырублю, чтобы не мешал». Рей был уже на грани жизни и смерти, когда я закончил заниматься увлекательной резьбой по телу. А потом, я разрезал свою руку и направил ее таким образом, чтобы кровь попадала на разрезы, которые я сам же и нанес. Одновременно с этим я стал негромко напевать. Это было совсем не похоже на заклинание. Я сам раньше никогда не слышал ничего подобного. Язык, на котором произносились слова, тоже был мне незнаком. Не было никакой обычной уверенности в произношении заклятия, это больше напоминало просьбу. Я кого-то о чем-то просил, если даже это так, то меня услышали. Каждый надрез на коже Рея, особенно в тех местах, куда затекала моя кровь, начал светиться. Я откинулся назад и слегка запрокинул голову, а в комнате в это время бушевала моя магия. Она именно бушевала, казалось, что ее можно потрогать руками. Тем временем мое заклинание «Песня» достигло своего пика. Потоки магии вдруг стали видимы совершенно отчетливо и, свернувшись в какие-то подобия жгутов, просто ворвались в тело Рейнарда через символы на его груди, окропленные моей кровью. Обряд, проводимый над Люциусом, был другим и, в общем-то, мне знакомым, хотя бы по описаниям. После всего, я просто ненадолго отключился, чтобы прийти в себя от стука в дверь, чтобы с раскалывающейся и ничего этого не помнящей головой встретить Альбуса. «Эван». Было довольно забавно видеть, как один из сильнейших магов глупо хлопает глазами, глядя на сидевшего рядом невозмутимого Скриба. «Что, Эван? Он был очень сильным магом, очень, он. Мне так не показалось. Это было даже немного скучно. К тому же лорд Мальсибир оказался таким занудой. Ну вот какой мужчина будет так долго и нудно просить сохранить ему его никчемную жизнь? Уизли, читайте. Глава 13. Повседневность. 20 февраля 1996 года. Это случилось через пару дней после отвратительного, ужасного дня Святого Валентина, в который я, под громкий гогот Малфоя, сжигал в камине любовные послания от старшекурсниц. Что, Сев, твоя иллюзия, которую ты как броню носишь, не помогает против этого? И он махнул рукой на очередное послание, появившееся из-под двери. Это интернат, Люц, и я здесь единственный мужчина. Заметь, не прыщавый переполненный гормонами подросток, а мужчина, которому меньше 100 лет, не считая Хагрида, конечно. Даже у тебя бы нашлась парочка воздыхательниц, если бы ты что-нибудь преподавал в Хогвартсе, даже магловедение. Я уже готов был взорваться, но Люц быстро меня отвлек, предложив сыграть в шахматы. В последнее время мы с ним не пьем, а только в шахматы играем. Прекрасное времяпрепровождение, чего мы только не придумываем. Я, чтобы не работать, и Люц, чтобы домой не возвращаться. Теперь он боится предстать пред очи нарциссы, потому что не проявлял никаких признаков жизни и даже не пробовал ни разу с ней связаться. Бедная женщина, наверное, уже похоронила его несколько раз, учитывая, что ей наверняка известно о том, что лорд ныне здравствует и вновь руководит своими слугами. Надеюсь, что хоть Белла додумалась навестить свою сестренку и рассказать ей о том, что ее муженек цел и невредим. День проходил за днем, пока не вышел этот Мерлинов журнал. Я ворвался в отдел и буквально втолкнул Риа в его кабинет. Что случилось? Мальсибир уставился на меня и смотрел, практически не мигая. Что случилось? Ты спрашиваешь меня, что случилось? От злости я практически шептал. Рию пришлось придвинуться ко мне вплотную, чтобы расслышать. Тебе повезло, а может и не очень повезло. Это уж как знать, но у тебя очень умненькая жена. Что, какая жена? Сев, я не женат, ты что забыл? Она додумалась, что можно опубликовать интервью Поттера где-то в другом месте, не в пророке, и снять со своего дружка все обвинения в неадекватности, ну и заодно просветить всех о возрождении лорда. Я, похоже, не слышал, о чем говорит мне мой друг, и где они опубликовались, и что за моя жена. В голосе Риа прозвучало любопытство, а мне захотелось его чем-нибудь треснуть, странное какое-то желание, в придире. О, ты уже орешь, значит, буря миновала, и ты думаешь, что найдется хоть один здравомыслящий человек, который поверит тому, что начеркано в этой газетенке. Кто интервьюировал Поттера? Скиптер. Тем более написанную Скиптер, фыркнул он. Шляпу пора в утиль, на заслуженный отдых. Продолжал негодовать я. Чем тебе шляпа-то не угодила? Я всегда эту тряпку недолюбливал, но сейчас я вижу, что она совершенно не справляется со своими обязанностями. Сев, ты не обижайся, но я совершенно не вижу связи между шляпой, скиптерой и придирой. Плоско мыслишь для начальника. Я не знаю, чем она руководствовалась, когда твою жену в Гриффиндор отправляла. Этой змее самое место в моем серпентарии. Это же нужно было додуматься. Шантажировать Риту. Так, стоп, о ком ты сейчас говоришь? Какая жена? Ты в своем уме? Я недоуменно посмотрел на взорвавшегося Рея. Как это какая? Ему только одна девушка подходит. Он что, забыл об этом? Как это какая? У тебя что, кроме Гринджер есть кто-то на примете? Озвучил я свои мысли. Мальсибир рыкнул. Мы немного помолчали, и он, переведя дыхание, начал докладывать о текущем положении дел. В общем, мне удалось скормить лорду байку о покушении Малфоя на сотрудника отдела тайн. И что же ты ему наплел? Я устало опустился в кресло. С последствиями глупости Гринджер будем разбираться по мере их поступления. Все равно ничего с этим сделать уже нельзя. А Поттер-то как расцвел, Акироза. Ему нужно больше кричать на всех углах, что, мол, он, Поттер, не жаждет признания. Может, кто-то ему и поверит. Что-то в то время, когда его все игнорировали, он не выглядел счастливым. А сейчас Том просто вынужден будет начать шевелиться. Проклятие. Я еле сдержался, чтобы не ударить кулаком по подлокотнику кресла. Арей, между тем, рассказал мне просто удивительную историю. В общем, его темнейшеству доложили, что тот парень, из-за гибели которого Фолк явился лично и напряг лорда, действительно работал в отделе тайн, и что действительно его прикончил Малфой. Зачем Люциусу это понадобилось, и что на самом деле произошло с этим Баудом? Знаешь, что мне больше всего в тебе не нравится? Ты пытаешься думать одновременно двумя потоками сознания. Для тебя Баут отдельно, Люциус отдельно. Неудивительно, что ты вечно все забываешь, поморщился Мальсибир. В прошлый раз моя амнезия была, я задумался, как бы так сказать, чтобы Рей еще один случай не припомнил. В общем, это была плата. Плата, Рей сузил глаза. Я же не бог, Рей. Я просто маг, я провел пальцем по губам. Вот же, Мерлинова привычка. Да, я довольно сильный маг, но не настолько, чтобы проводить обряды подобные тому, используя только свои собственные силы. А если маг не в силах сотворить чудо, а очень хочется, то он должен заплатить тому, кто ему в этом поможет. В этом случае, платой была моя память о произошедшем. Ведь даже когда я бываю ну очень пьян, я могу с помощью думосбора восстановить последовательность событий. Здесь же была абсолютная пустота. Я даже на секунду испугался, что в меня Поттер вселился. А в прошлый раз, чем ты заплатил в прошлый раз? Ну зачем ты так зубы сжимаешь, они же так и раскрошиться могут. Кровь, в прошлый раз была кровь. Я смотрел на Мальсибира абсолютно честными глазами. Точно, конечно, ты хоть помнишь, чудовище, сколько я крови тогда потерял. Мне отлеживаться в больничном крыле пришлось, в правдивости моих слов не усомнилась бы даже мама, к тому же я говорил правду, кровь была частью платы. Я помню, Фил, всегда нужно говорить только правду, чтобы не запутаться. В общем, начни с Бауда. Кто это, и что произошло? Банальная история о довольно богатом дядюшке и любящем племяннике. Тебе подробности нужны? Нет, все понятно, я поморщился. Продолжай. Зачем Малфою, по мнению лорда, все это было нужно? Как это зачем? Он же его преданнейший слуга. Рей усмехнулся. Наш Люциус ночами не спит, думает, как бы помочь лорду пророчества добыть. Даже дома не появляется, а то мало ли, вдруг его с мысли верной собьют. Так ты еще и Цесси успел успокоить? Молодец. Вот и придумал, не обращая на меня внимания, продолжил Рей, случайно встретил в министерстве Бауда. Ага, Люц, случайно встретил невыразимца, и наложил на того Империус. Тоже полагаю, случайно, и приказал Бауду, который под Империусом, попытаться взять пророчество и вынести его из. Ну, конечно, от Малфоя только этого и можно ожидать. Ну и потом, когда Бауд попал в больницу, пророчеством впечатлился. Мои сотрудники такие ранимые, такие ранимые. Люциус прислал ему эти мерлиновые дьявольские силки. В общем, все концы в цветочный горшок. Сев, заткнись. Сколько можно? Ты или слушаешь, или официальный рапорт читаешь. Взорвался Мальсибир. Ладно, ладно. Просто, тебе не кажется, что все это настолько предсказуемо? Неужели Том поверил во всю эту чушь, особенно после визита Фолта? Представь себе, поверил. И, если ты соизволишь явиться сегодня на встречу старых друзей, то сам сможешь убедиться, чему посвящено сегодняшнее сборище. Все тому же, пророчество. Одно и то же. Может, ему нужно выступить перед всей своей публикой, а то только ты остаешься в неведении о его грандиозных планах. Когда ему надоест, я запустил обе руки в волосы. Далось же лорду это пророчество. Когда кто-нибудь его разобьет, не раньше, равнодушно пожал плечами Рей. Люц пойдет? Понятия не имею. Это я у тебя должен спрашивать. Кстати, не объяснишь мне, что творится с меткой? А что с ней творится? Я ее не чувствую. Если бы я не догадался поставить прослушку на мантию лорда, я бы, как и вы, сейчас делал вид, что упорно пытаюсь решить проблему лорда, невзирая на боль в руке. Ты когда умудрился поставить прослушку? От удивления у меня челюсть отвисла. Когда мантию лобзал, хмыкнул Мальсибир. Так что там с меткой, я не знаю, Рей. Пытался разобраться, но так ни хрена не понял. Я внимательно смотрел на Рея. Я до сих пор не знал, как мне себя с ним вести. Несколько раз я пытался обдумать создавшуюся ситуацию, и каждый раз плевал на это дело. Так что все оставалось как есть. Возможно, это самый правильный подход. Проведя рукой по волосам, я вызвал Патронус. Как же мне тяжело работать с Ланью, если бы кто знал. Она пытается оспорить любую мою просьбу, абсолютно любую. Каждый раз, глядя на Лань, я понимал, насколько же мало в Поттере от Джеймса, только близорукости непослушные вихры, а, еще очки, не завидую его будущей супруге. Характер Лили, вдали от постоянной опасности быстро даст о себе знать, и, ой, несчастная женщина, так, куда-то меня снова не туда понесло. Так вот, с огромным трудом и долгими реверансами, мне, под постоянное хихиканье Мальсибира, удалось убедить свой собственный патронус, что ей просто необходимо позвать Люциуса. Пора бы уже кругу собраться в полном составе. Прибыли мы к лорду уже почти ночью, а все потому, что этот павлин наотрез отказался появиться перед его темнейшеством неотутюженным, невыбритым и не в новой мантии. Собрались только тогда, когда Рей уже практически зарычал на него. Вообще, Мальсибер становится каким-то несдержанным. Наверное, у него пошел откат после посещения загробного мира, о котором предупреждал Лекс, но вот искры с пальцев, это уже перебор. Все-таки Рейнард несколько староват для стихийной магии. Лорд все еще жил у Нокта. Пока Малфой, не жалея себя, решал его проблемы в министерстве, Малфой Мэннер был закрыт для Тома. Аппарировали мы к входу в дом. Немного постояв на пороге, дружной толпой мы прошли в библиотеку. Лорд, увидев меня, немного вздрогнул, но потом просто кивнул, и мы, быстро преклонив колени, заняли свое место в круге. А я уже забыл, что мое место находилось между Беллой и Рудди. Беллатрикс медленно и как-то плотоядно меня осмотрела. Я невольно передернулся. Брови Беллы нахмурились, и она прошипела что-то неразборчивое. Мы все стояли вдоль стен в темноте, а освещенным оставался только небольшой участок посредине комнаты. Освещение давали канделябры. Лорд стоял, опираясь руками на спинку стула. Я уже писал, что лорд обожает театральность. В кружке света находился Руквуд. Август стоял перед своим повелителем на коленях и мелко дрожал. Это было жалкое зрелище. Видимо, мы прервали уже начавшуюся беседу, потому что как только мы заняли свои места, лорд продолжил. «Я не виню тебя, Руквуд». Он, наконец, оторвался от стула и подошел к своему слуге. Тот съежился еще больше. «Ты уверен, что дело обстоит именно так, Руквуд? О чем он говорит? Мерлин, нам нужно с тобой чаще встречаться, мой лорд». «Да, милорд, да. Я ведь сам работал в этом отделе. Эйвери говорил мне, что Баут сможет взять его оттуда. Баут никогда не смог бы взять его, хозяин. Он должен был понимать это без сомнения. Именно поэтому он так упорно сопротивлялся наложенному Малфоем заклятию Империус. Я почувствовал, что сейчас не выдержу и просто расхохочусь. Осторожно отлепившись от стены, которую подпирал, я подошел к Люциусу и зашептал ему на ухо. «Ай-яй-яй, теряешь хватку, Люц. Какой-то невыразимец, который даже силки распознать не смог, так долго сопротивлялся твоему Империусу. Заткнись», на пределе слышимости процедил Малфой. «Бедный Люциус, на самом деле, видимо, Рей все-таки немного разозлился на нас, если выставил его полным идиотом, наложившим кривой Империус и отправившим что-то кого-то откуда-то доставать, не проверив достоверность данных, да еще и привлекшего внимание к лорду начальника отдела тайн. Встань, Руквуд», между тем продолжал лорд. Август вскочил, но, запутавшись в собственной мантии, чуть было не упал, да так и остался на полусогнутых. В его взгляде, устремленном на лорда, ясно читалось обожание вперемешку с ужасом. «Меня сейчас вырвет», не выдержал и прошептал я. И, наткнувшись на яростный взгляд Рея, решил, что благоразумнее будет помолчать. «Ты хорошо сделал, что сказал мне об этом», произнес лорд. «Что ж, похоже, я потратил многие месяцы на пустые усилия. Впрочем, неважно, теперь мы начнем все заново. Ты удостоился благодарности лорда Волдеморта, Руквуд». Я закусил губу. «Мы все, милорд, прилагаем столько усилий, столько усилий». «О, милорд, спасибо, милорд», выдавил из себя Руквуд голосом, хриплым от облегчения. «Ну нельзя же быть таким жалким. Все, Руквуд, ты опозорил своим поведением отдел, а за такие проколы нужно будет отвечать. Мне понадобится твоя помощь. Мне понадобится вся информация, какую ты сможешь добыть». «Конечно, милорд, Руквуда будет сам Фолт, личное просвещать». «Конечно, милорд, конечно, все, что угодно». «Очень хорошо, ты можешь идти». «И пришли ко мне, Эйвери». Руквуд попятился, кланяясь, и исчез за дверью. Тут только я заметил, что Ника нет в круге. Я настолько отрешился от него, настолько не позволял себе даже думать об Эйвери, что пропустил тот момент, когда Ник впал в немилость. «Я помню, Ник, я могу забыть мелочи, но то, что сделал ты, я не могу прощать, я не имею на это права». С Эйвери лорд не разговаривал, просто с порога зарядил в него Круциатусом. Я смотрел на то, как Ник корчится на полу с каким-то мрачным удовольствием. Вся моя темная сущность устремилась к лорду и требовала от меня присоединиться к нему и помочь в его нелегком деле. С трудом я заставил себя оставаться на месте. Еще рано, Эйвери прекрасно служит козлом отпущения для лорда, а мои мертвецы подождут, им уже плевать на время. Натешившись с Эйвери, лорд нас отпустил, и вновь потекли серые будни. На собрание мы больше не являлись, передав через Рея, что решаем вопросы с отделом тайн. После этого мы выяснили, что принятие в рот не спасает, в общем-то, светлого мага, от воздействия Круциатуса. Об этом нам тоже сообщил Рей, матерясь сквозь зубы, когда я втирал ему в мышцы спины миорелаксант. Занятия с Поттером шли так себе, мальчишка даже не пытался закрываться. Я закончил уже накладывать сети, теперь просто пытался добиться от Поттера хоть какого-то отклика. Бесполезно. Похоже, Поттер проводил в голове лорда больше времени, чем в своей собственной. Я его понимаю, у лорда в этой самой голове хоть что-то присутствует. Воспоминания о собрании, на котором мы с Люцем присутствовали, заставили поморщиться. Ваше последнее воспоминание, о чем оно, не знаю. Вы имеете в виду то, где мой двоюродный брат запирал меня в туалете? Нет, я постарался говорить мягко. Я имею в виду человека на коленях посреди темной комнаты. Ах, это ни о чем. Мальчишка отвел взгляд в сторону. Как этот человек и эта комната очутились в вашем сознании, Поттер? Это, Гарри говорил, обращаясь к полу в кабинете, это просто сон, который я видел. Сон? Теперь Поттер рассматривал заформалиненную гадость на полках. Я тогда спросил Поттера, помнит ли он, зачем вообще сюда таскается. Мальчишка ответил, что помнит. Врет, конечно, и постоянно грубит. Такое ощущение, что наши пикировки доставляют ему удовольствие. Как же он похож на мать. А мне было скучно. Скучно раз за разом смотреть, как Поттера запирают в туалете, как он общается с Бликом. И да, самое сокровенное. Первый поцелуй избранного совершенно не произвел на меня никакого впечатления. Я занимался абсолютно бессмысленным делом, пытаясь чему-то научить Поттера. Видимо, мои слова хоть как-то подействовали на него, если он впервые попробовал защититься. Правда, странный метод он выбрал. Почему он использовал противо? Еще бы экспеллиармус против ментального воздействия применил. В какой-то момент я решил его поощрить. Я впустил его к себе в разум, точнее провел, чуть ли не за ручку. Сам он вряд ли смог бы это сделать даже с незащищенным разумом. У меня мелькнула мысль, а что, если он увидит мое несчастное детство в тупике, то станет мне больше доверять, чем Мерлин не шутит. Я показывал ему тщательно выбранные картинки. Скандал между Тобиасом и мамой, который она закатила ему в тупике. Мое отчаяние после смерти Тобиаса, когда я сидел у себя на чердаке и ловил заклятием мух, веселую картинку из первого курса, когда Поттер заколдовал мою метлу, и я пытался ее усмирить на уроке полетов. А потом, мне стоило подумать о том, что моя магия, вся моя сущность может взбунтоваться против просмотра моих воспоминаний. Я упустил момент, когда Поттера можно было мягко вывести из моего разума. Оставалось только смягчить удар. Мальчишку отбросило к полкам, а меня настиг такой откат, что я чуть не потерял сознание. Репаро, я починил банку, которую Гарри разбил спиной. Что ж, Поттер, похоже, мы сдвинулись с мертвой точки. Я тяжело дышал, мне все еще никак не удавалось усмирить свою магию. Я совершал какие-то бессмысленные действия, например, поправлял думосбор, стоящий на столе, и нес какую-то чушь. Не помню, советовал ли я вам применять щитовые чары, однако они, без сомнения, оказались эффективными. И тут я увидел, что взгляд мальчишки расфокусировался. Похоже, его окрылил успех, и он тут же взялся за старое, а именно решил вломиться в разум лорда. Быстро схватив палочку, я произнес, попробуем еще раз, ладно, итак, на счет три. Раз, два, быстрее, нужно быстрее, не окончив счет, я выкрикнул, Лигилиминс. Лорд занимался увлекательным делом, он просматривал воспоминания Руквуда о структуре отдела. Так, двери в лаборатории, вам там делать нечего, залы, кабинеты, даже не надейтесь, хрен вам кто их откроет. Остановились мы все возле двери, ведущей в каскад комнат, заканчивающейся залом пророчеств. Я на пару секунд задумался и пришел к выводу, что лорд сам в отдел не сунется. Это может значить многое, а может не значить ничего. Нужно думать. От качественной порки Поттера спасли крики, доносившиеся из вестибюля. Увольняли Трелани. Неделю назад состоялся разговор на эту тему с Альбусом. Тот пытался начать свои попытки отстоять свою правоту издалека, но я рыкнул на него, заявив, что на меня его маразматичные бредни никакого эффекта не производили никогда. Альбус вздохнул и сразу перешел к делу. Севилла будет находиться в опасности. Сфигали, от такого заявления я слегка опешил. Она что, всю свою бурную молодость приторговывала наркотиками, и когда облажалась, ты приютил ее под свое крыло? Ты думаешь, мексиканский синдикат до сих пор ее ищет? Сев, как ты не понимаешь, тут серьезное дело, а тебе лишь бы посмеяться. Да я не отрицаю, кидать картель всегда было опасно, Северус, заорал Альбус, и я смиренно поднял руки в качестве примирения. Все, продолжай, я постараюсь не перебивать. Том попытается добраться до нее, чтобы не заморачиваться с отделом. Он так горько вздохнул, что я на минуту даже поверил. Альбус, а что ты вообще знаешь о прорицании и прорицателях? Слегка прищурив глаза, ласково поинтересовался я. Северус, это же самый легкий способ. Альбус, ты же до сих пор не придумал ничего, что будешь делать с отделом. Я спрашивал у твоих мальчиков. Никакого плана. Так, я не понял. Ты вещаешь о прекрасном. Что, в тебе проснулась мужская часть, которая, эволюционно так сложилась, должна защищать женщин. Но тут же ты говоришь о том, что у меня нет плана. Ты как бы подталкиваешь меня, чтобы я притащил лорду-прорицательницу, как только она выйдет за порог школы, или я что-то недопонимаю. Да как ты мог такое подумать? Ты сейчас о твоих чувствах к Треллоне или про... Северус, крестный покрылся какими-то красными пятнами. Да что ты кричишь-то на меня сегодня? Что ты там говорил о прорицателях? Прошипел он. Кажется, я его разозлил. Так вот, прорицатель не помнит, что он несет в момент откровения, вообще ничего, в его памяти на этом месте образуется этакая черная дыра, своеобразная плата за возможность увидеть кусочек будущего. Ты что не знал, зачем ты так на меня смотришь? Если бы лорду нужна была Севилла, то он, наверное, мне первому сообщил об этом. Так что Треллоне ничего не грозит. Ну ее же уволит, как-то грустно констатировал он сей факт. А я смотрю, ты к ней привязался. И вообще, закончил я свою пламенную речь, эта коза хочет уволить Хагрида вместо нее. Ну Севилла, так Севилла, что ты завелся-то? Сразу взбодрился он и практически вытолкнул меня из своего кабинета. Вот и поговорили. И вот апофеоз этого идиотизма. Мало того, что Треллоне осталось жить в своей башне, так еще и Альбус притащил в Хогвартс кентавра. Охренеть. И я пошел, не оборачиваясь, охреневать в свои комнаты. Ну, как все прошло. Малфой развалился на диване и читал какую-то книгу. Надо же, он читать, оказывается, умеет. Как обычно, я упал в кресло и закрыл глаза. Я просто не представляю, каким образом мне отказаться от этих нелепых занятий. Ну, может, заставишь его проколоться, перелистывая страницу, проговорил он. Да я на это только и надеюсь. Я даже в думосбор какие-то мысли сливаю из тех, подсмотрев которые, Поттер сможет почувствовать, что овладел позорной тайной своего профессора. Да, у меня есть парочка таких, но все зря. Мальчишка совсем не любопытен. Этим он, кстати, от матери отличается. Не хочу тебя расстраивать, но, может, ты все-таки предоставишь ему такую уникальную возможность покопаться в твоем грязном белье? Каким образом? Я открыл глаза и уставился на Малфоя. Ну не знаю, может, из кабинета хотя бы выйдешь. Я посмотрел на него и ощутил, что порой я бываю несколько туповат. Мать же ж, мою, волшебницу, сквозь зубы пробормотал я. Ты это сейчас о чем? Рейнард, видимо, решил использовать все имеющиеся в отделе портключи. Это я сейчас о Поттере, Рей, елейным голосом произнес я, глядя на своего зама. А что Поттер? Да вот, кажется мне, что он на Поттера-то и не похож. Спорный вопрос. В этих очках любой будет на Поттера похож, пожал плечами Мальсибир. Ну да. Только вот у Джеймса глаза были карие, тебе лучше знать. Я как-то не рассматривал глаза мелких грифов, а у Гарри они зеленые, но гораздо светлее, чем у матери. А его поведение, нарочито вызывающее, кого-то мне напоминает. Малфоя, удивленно воскликнул Рей. Почему сразу Малфоя? Отбросив книгу, Люциус вскочил с дивана. Рей, а скажи, чем ты занимался на полянке, где мы все лишились разума? Мальсибир невольно нахмурился, затем вдруг начал нарезать круги по комнате и бормотать. «Я все помню. Я помню, что помню. И что же ты помнишь?» Мне стало действительно любопытно. «Я помню, что ничего не было». «Так, значит, ничего не было?» Ласково переспросил я. «А что есть вероятность, что что-то было?» Я начал догадываться, куда он клонит. Хотел просто повеселиться, а оно вон как оказалось. Я уже не скрывал своей улыбки. Нет, я помню. Остановился он и почему-то заявил это Люциусу. Мне интересно, а почему ты помнишь? Никто ни хрена не помнит, а ты помнишь? А может, Рей, ты просто убедил себя в этом? Сиеев, говоришь, глаза светлые. В голосе Мальсибира отчетливо слышалась паника. Значит, проснулся он тогда в довольно компрометирующем положении, но он же все помнит. Я с совершенно счастливым лицом смотрел на своего обескураженного друга. Ты можешь все проверить, и тут меня словно ударило током. Паника Рея передалась мне. Хоть то, что Поттер может быть моим ребенком, полностью исключено, но, зная Лили, можно было бы предположить, что она могла пойти на что угодно, просто мне назло. У Поппи должны по инструкции храниться образцы крови всех учащихся, на непредвиденный случай, и хранится все это в течение 25 лет, если я не ошибаюсь, задумчиво произнес я, проводя пальцем по губам, затем меня просто выбросило из кресла. Мы с Реем рванули к выходу одновременно. Немного застряв в дверях, нам все же удалось кое-как вывалиться в коридор. У меня был доступ к хранилищу, так как посвящать Поппи в свою паранойю нам как-то не хотелось. Достав кровь Джеймса и Гарри, мы пошли в лабораторию. Немного подумав, Рей вернулся и взял зачем-то образец крови Блика. Ну а правда, чего в жизни не случается. Дойдя до лаборатории, мы приступили к проверке. Быстро смешав в пробирке необходимые зелья, я взял образец крови Гарри. Взяв одну каплю, я поместил ее в чашку Петри. Как ни странно, но некоторые изобретения Макглов успешно прижились и в магическом мире. Добавив диагностирующую жидкость, я просто схватил Мальсибира за руку и, проколов ему палец, выдавил каплю крови в готовый субстрат. Ай, как-то запоздало, выдал Рей. А просто взять образец моей крови ты не мог? Вот еще, буду я тратить время и искать образцы, которые присутствуют здесь. Так, теперь я, повторив процедуру, в конце которой вместо крови Мальсибира в другую чашку упала капля моей крови. Затем я быстро приготовил еще несколько субстратов и, не предупреждая, уколол палец Малфою, который увязался вслед за нами. Вот, нахрена, взорвался Люциус. Вот это абсолютно точно исключено. Для чистоты эксперимента, буркнул я. Потом запоздало повторил это все то же самое с кровью Блика. Когда все было готово, оставалось только активировать образцы и ждать. Быстро произнеся необходимое заклинание, я уставился на свою чашку. Минуты текли как-то бесконечно. Плюнув на условности, я впился зубами в ноготь. Наконец, пошла реакция. Рей перевел на меня взгляд и пробормотал. И что должно произойти? Кровь содержит. Вот давай без подробностей. А, итог какой? Жидкость должна поменять цвет на белый при отрицательной реакции. Не хочу тебя расстраивать, но... Сочувственно проговорил он, глядя на абсолютно белую жидкость. Я как-то запоздало сообразил, что ничего подобного не могло произойти. У темных дети рождаются только тогда, когда их магия сочтет нужным продолжить род. Вот у Ликса до сих пор детей нет. Я вспомнил, что тоже все помнишь, хмыкнул Малфой. Нет, у меня не может быть детей. О, это досадно, похлопал меня по плечу Мальсибир. Прими мои соболезнования, идиот, я же темный. Глядя на меня, Рей рассмеялся, а я захотел в очередной раз въехать ему в глаз. Он изначально это знал, скотина. Я рассматривал чашку и испытывал какие-то противоречивые чувства, облегчение и странную, какую-то иррациональную досаду. А потом понял, нам с Фрай просто необходим ребенок. Когда все это закончится, и если ничего не произойдет естественным путем, то я вплотную займусь данной проблемой. Я вздохнул и перевел взгляд на Рея, который внимательно разглядывал свой раствор. Сев, скажи, если ты, в очередной раз, ничего не забыл и жидкость должна поменять свой цвет, то почему у меня ничего не происходит? Я пригляделся, никакой реакции. Затем я посмотрел на чашку Люциуса, жидкость в которой начала постепенно менять свой цвет. Рей, осторожно обратился я к нему, этого не может быть, я все помню, но, тут под облегченный вздох, цвет начал постепенно менять окраску. Вот, я говорил, что все помню. Ты засомневался, Люц покачал головой, затем вернулся к изучению оставшихся чашек. Ну нет, так не интересно. Что тебе не интересно? Отцом Гарри Поттера оказался Джеймс Поттер. Вот что не интересно, протянул Люциус. Рей, а ты зачем пришел-то? Да вас, уродов, повидать. Вы вообще делать что-нибудь собираетесь? Мы с Малфоем переглянулись и синхронно покачали головой. Рейнард плюнул и пошел к выходу. «Когда созреете, сообщите. Вернувшись в мои комнаты, мы снова заняли то же положение, что и до прихода Мальсибера. Скучно, протянул Люциус. Скучно, согласился я. Нужно что-то придумать. Я согласно кивнул. Рейнард, а что бы ты делал, если бы Гарри оказался твоим сыном? В голосе Альбуса звучало плохо скрываемое любопытство. Так ведь не оказался же. Ну, а вдруг, не знаю. Да все ты знаешь, протянул Люциус. Как будто твои методы отличаются изысканностью. Ты солдафон, Рей. Так что, кляп в рот, подставляем Поттера под аваду лорда, чтобы связь разрушить, и на остров. А ты, папаша недоделанный, принимаешь оборотку, рисуешь на лбу шрамы, предварительно организовав несчастный случай со смертельным исходом Мальсиберу, занимаешь его место. А знаешь, может, так было бы и лучше. Меньше всяких неожиданностей от непредсказуемости Поттера. Да не вжимайте вы голову в плечи, Поттер. Я, между прочим, вас только что похвалил. Хотя с другой стороны, как бы ты женился на лучшей подруге своего сына? Зная тебя, отвечу, что никак. Так что, в общем, хорошо, что все так вышло. Люц, мы тебе не мешаем, каким-то приторным голосом поинтересовался Мальсибер. Нет, меня все устраивает, невозмутимо произнес Малфой и обратился к Перси. Уизли, читайте, чтобы Гарри больше не накручивал себя. Глава 14. Объяснение. Придумывать, чем себя занять, нам с Люциусом не пришлось. Буквально через час нашего ничего не делания в моей комнате появился призрачный снежный барс, патронус Рейнарда. Быстро отдирай свою ленивую задницу от кресла и в отдел. У нас почти ЧП. Мы с Малфоем переглянулись, и Люциус, быстро вскочив с дивана, подбежал ко мне. Ты что, со мной собрался? Я удивленно приподнял бровь. Конечно, мне скучно. А у вас там ЧП. Я, покачав головой, просто взял его за руку и отпарировал в министерство. Уже от лифта, останавливающегося на нашем этаже, мы услышали звуки нарастающего скандала. «Да как ты смеешь, мальчишка, не пускать меня?» Аластер Грюм собственной совершенно неотразимой персоной. «Интересно, что ему здесь нужно?» Согласно пятому пункту устава отдела, допуск в отдел предоставляется только лицам, имеющим разрешение на посещение отдела. «Извините, мистер Грюм, но я не могу впустить вас, не нарушив при этом устав. К тому же, начальника отдела все равно нет на месте». Ровный голос Кири почему-то еще больше действовал на нервы, а мнущийся за его спиной Самуэль Лепшкоп, похоже, больше мешал, чем помогал Накамуре. Все-таки авторитет старого Аврора все еще был на высоте. Подойдя ближе, я обратился сразу ко всем. «Что здесь происходит? Вот тебя-то мне и нужно», — проворчал Грюм, не оборачиваясь. «Ну что, здесь будем разговаривать, или все же разрешишь пройти?» «А, и Малфой здесь. Мне стоило догадаться, что вам нужно, Аластер. Поговорить, Фолт, или, может, Снейп, как правильно будет?» Грюм повернулся ко мне и внимательно посмотрел обоими глазами. «Пройдемте в мой кабинет, там действительно удобней, чем в коридоре». Наконец, спустя всего минуту, проговорил я, после того, как вернул челюсть на место. «Кири, сообщи Рею, чтобы присоединился к нам». Кири кивнул и буквально растворился в коридорах отдела. Мы расположились в креслах, в моем кабинете. Неслышно вошедший Мальсибер подпер собой стену возле двери. Пока мы шли по коридорам, Аластер вертел головой во все стороны, а его глаз совершал, наверное, 200 оборотов в секунду. И вот сейчас мы сидели в креслах и не нарушали воцарившуюся тишину. Наконец, Грюм вздохнул и заговорил первым. «Неплохо ты все здесь обустроил. Ну да ты и сам все это знаешь. Вот сейчас ты сидишь и думаешь, как этот старый козел обо всем догадался. Молчи, знаю, что думаешь. Уж не знаю, что сейчас тебе мешает бросить меня в допросную. Уважение к сединам или природная мягкотелость? Ладно уж, не буду вводить в искушение. Сложить 2 и 2 не представляет никакой проблемы, но только для тех, кто знает, где брать числа. Я знаю, поэтому и пришел сюда. Не буду сильно много распинаться, скажу просто. Я видел, как ты в силу вступал. Незабываемое зрелище, нужно сказать. Тогда мальчишка, Северус Снейп, темным оказался, да еще и протеже Дамблдора. Потом Милтон погиб, и его место занял его зам, некто Тобиас Фолт. Фолт, темный, это всем известно. Не та эта фамилия, чтобы иллюзии строить. Я уже на пенсии был, когда это произошло. Но не слишком ли много темных в стране появилось? И тут меня осенило. Альбус тогда с ней по на руках носил, как курица над ним кудахтал. А еще дружок у него был, Гордон Фолт, и вроде бы сынок его Альбусу крестником приходится, так что 2 и 2 сложить нетрудно. И почему, Аластер, вы пришли только сейчас? Я старался говорить спокойно, но у меня это плохо получалось. Если знает Грюм, то могут узнать и другие, от этого же самого Грюма, например. А это значит, что Аластера нужно убирать из страны. А вот каким образом это будет сделано, решится сейчас, во время этого разговора. Краем глаза я заметил, что Рей подобрался и слегка сдвинулся, полностью перекрыв выход. Что, поднимется рука на старика, и Аластер обернулся в сторону Рея. Тот промолчал и не сдвинулся с места. Грюм хмыкнул и продолжил. Мне все это было безразлично до определенного времени, а именно до той статьи, где про Бауда этого говорится. Я знал, какие зубры у Милтона работали, какие работают у тебя, имел возможность убедиться, чтобы в отдел тайн затесался идиот, который не может одно растение от другого отличить. И самое главное, никакого опровержения этим слухам в газету дано не было. Вот тогда я понял, что вы что-то задумали, и решил прийти поинтересоваться, так сказать. И что дальше? Про что ты? Вы, Аластер, пришли сюда и озвучили свои позиции, причем начали с козырей, я говорил, тщательно подбирая слова. А это значит, что вам что-то от меня нужно, и я хотел бы услышать, что именно нужно. Не люблю, понимаете ли, словесный понос. Дай мне работу, сынок, хоть какую-нибудь. Не могу я дома сидеть, болеть просто начинаю. Вот и Крауч врасплох смог застать, потому что все, кранты, в развалину превращаюсь. А я не хочу в развалину. Вот здесь, Грюм ткнул указательным пальцем себя в лоб. Здесь опыт целого поколения, причем опыт оперативный, а не кабинетной работы. Не поверю, что ты не найдешь способ использовать его. Аластер откинулся в кресле и выжидательно уставился на меня. Мой мозг наконец-то заработал в рабочем режиме. Так, что мы имеем? У нас есть Грюм, который сам пришел ко мне и буквально умоляет как-то использовать его вместе с его громадным опытом. Что я могу сделать? Я могу запереть его здесь в отделе и использовать в качестве ходячей картотеки. Мне это нужно? Да не особо. У меня Флинт есть. Ире уже пора из службы безопасности убирать. Это слишком расточительно, его склонность к аналитике использовать в качестве грубой силы. Так же как и паранойю Грюма. Ее же можно применить в... Аластер, у меня есть для вас работа. Я улыбнулся так, что Рей как-то странно на дверь посмотрел. Что вы думаете о работе начальником службы безопасности нескольких стратегически важных лабораторий и одного небольшого городка? Все это на острове в Тихом океане, недалеко от экватора. Курорт просто, да еще и та загруженность, о которой вы так меня просите. И что за городок? Почему его нужно охранять? Лаборатории, это понятно, но вот городок, слишком много вопросов для человека, который почти год находился под Империусом у Пожирателя, лениво процедил Мальсибер, озвучив мои мысли. Я понимаю, Грюм задумался. Я могу принести клятву на крови, дать непреложный обет, или что тут у вас практикуется? Клятва на крови. Если вас, Аластер, настолько ломает от бездействия, то вы принесете мне клятву на крови и поступите под мое начало. Или так, или разговор окончен. Все-таки ты темный. Только вы можете так заинтересовать человека, что у него потом зудиться будет в одном месте, если он не узнает все до конца. Клятва так клятва. Что мне нужно делать? Ничего особенного, просто повторять за мной и позволить разрезать себе руку. Все это должно быть сугубо добровольно, как вы понимаете. Магию крови не обманешь. Аластер кивнул и поднялся из кресла, помогая себе посохом. Когда клятва была принесена, мы снова сели на свои места. Я вкратце рассказал старому Аврору о планах по спасению маглорожденных. Вот так, значит, Грюм немного помолчал, затем посмотрел на меня. Я согласен, план хороший, сложный, но хороший. Если мне понравится там, я, пожалуй, и останусь на этом островке. Думаю, многие семьи захотят остаться. Но, я так понимаю, это еще не все? Нет, не все. Как вы понимаете сами, Аластер Грюм должен исчезнуть, он должен будет погибнуть в ближайшее время. Я понимаю, когда меня будут убивать, деловито поинтересовался Грюм. Я решу это позже, в любом случае, вас не будет при этом несчастном случае. Несчастном случае, конечно, что может быть несчастнее смерти. Мне понадобится еще немного вашей крови для оборотного зелья. И почему я не удивляюсь? Краучу волосы нужны были, отделу тайн, кровь. Я теперь невыразимец, ха. Когда мне отправляться? Сегодня же. Прямо сейчас один из людей Мальсибера сопроводит вас к вашему дому, где вы соберете необходимые вещи и под ключом будете доставлены на место. Рей, я кивнул Мальсиберу, и тот вышел, выделять сопровождение Грюму. Подозреваю, что он готов был сам лично сопроводить старого Аврора на остров, коль скоро тот снял с него этот геморрой. И еще, Аластер, лорду Валдемарту понадобится доказательство вашей гибели. Я думаю, что ваш знаменитый глаз прекрасно подойдет для этих целей. Мой глаз, ты меня просто без ножа режешь, и Грюм, вытащив глаз из глазницы, протянул его мне. Нет, отдадите его вашему провожатому. Все должны видеть, что Грюм вошел в отдел в полном комплекте и вышел также целым и невредимым. Правда, в сопровождении невыразимца. Наверное, буянил старик, вот его в такой вежливой форме и вышвырнули из отдела. Бывает. Аластер, не сказав ни слова, вставил глаз на место и уважительно посмотрел на меня. Затем протянул руку и позволил нацедить в пробирку немного крови. Пока мы ждали возвращения Мальсибера, Грюм повернулся к Люциусу. Вот, значит, как происходит. Никогда не думал, что окажусь с тобой по одну сторону баррикад, Малфой. И как оно? Париж стоит Мессы? Люциус вздрогнул и внимательно посмотрел на Грюма. Затем очень спокойно и очень серьезно ответил. Да, Аластер, Париж стоит Мессы. В этот момент дверь снова открылась, и в кабинет проскользнул Мальсибер. Все готово. Сэм ждет вас на выходе из отдела, Аластер. Мальсибер, значит, то-то мне твоя физиономия знакомой показалась. Грюм не торопился выходить. Значит, я прав был. Барти-старший тогда невиновного посадил. Хотя я все равно не думал, что живым тебя увижу воочию, так сказать. Где ты прятался? Я не прятался, огрызнулся Рей. Если бы господа Авроры в свое время захотели, то нашли бы меня без особых проблем. Я вас уважаю, Аластер, давайте не будем делать так, чтобы я прекратил испытывать это уважение. И за что же ты уважаешь меня, мальчик? Странно, но голос Грюма звучал устало. Да одно то, что вы этого ублюдка Розик про отцам отправили, заставляет меня испытывать к вам чувство благодарности. Грюм некоторое время пристально разглядывал Рея, а затем поднялся из кресла и подошел к двери. Уже взявшись за ручку, старый Аврор снова обернулся к Рейнарду.